Матерь Агни-йоги. Приди, хотящий прийти. Каналы энергии, устремленных в пространство, служат проводниками ответных посылок. Зов и отклик основаны на этом. За зовом всегда следует отклик. Ответа не может не быть, но надо чуткое ухо, надо сознание освободить от всех мешающих мыслей, чтобы не смешались с ответом они. Уверенность в ответе, основанная на знании закона, облегчает доходчивость пространственного ответа. Обычный человек просит постоянно и почти всегда безответно. Он слишком занят собою, чтобы среди хаоса мыслей своих уловить отзвук далекий. Уверенность порождает ожидание. Ожидание – внимание. Внимание – сосредоточенность, а сосредоточение – восприятие, то есть получение ответа. Ответ не всегда приходит в ожидаемой форме, и это тоже мешает. Предвзятость и чуткость восприимчивости в одном гнезде не живут. Почему устремления и вопросы бывают только по временам? Лучше связь закрепить постоянством ритма. Ответность при ритме станет обычной, станет укладом каждого дня. Вопрос может быть задан с вечера, а ответ на него получен утром. Если даже он не будет уловлен, все равно во внутреннем сознании он останется и даст результат. Ответа не может не быть.